что там у них, эпидемия? Или выброс радиоактивных веществ, как в Чернобыле? Остается только гадать, но готовиться надо к самому крутому повороту событий. Сегодня вечером Сергею вспомнились все эти их разговоры, пока он возился с замками, самолично запирая свой цех. После нескольких наездов он не доверял это дело никому. Тут хозяйский глаз вернее всего, особенно если приходится проделывать это уже после смены, поздно вечером. И хотя мыслями он был не здесь, пасущихся неподалеку братков он заметил сразу. Они явно поджидали его. Лениво, нагло, абсолютно уверенные в том, что все будет по-ихнему. У себя под Зарайском он пару раз так проучил эту шпану, что заказали, наверное, и детям своим к нему соваться. В Москве все было по-другому. Столица все же слишком много шакалья. Одних отучишь, другие подрастают. Он, святая простота, верил, что примитивные рэкетиры уже вымерли, как динозавры. Во всяком случае, здесь, в Москве. Но последний визит двоих сравнительно молодых, но уже не ранних отморозков, убедил его в обратном. Ребятки не угрожали ему. Они говорили с полной уверенностью в своем праве приказывать ему, задрипанному фабрикантишке, раз у него нет крыши, раз он ни с кем пока не делится, то совершенно напрасно думает, что так должно быть и дальше». Хочет сохранить свою лавочку, а не лишиться всего. Пусть платит. Они не хамили, ни разу даже не матюкнулись. Говорили спокойно, но с тяжелой угрозой. Он также спокойно и без матюков послал их куда подальше. Они дали ему время подумать, пообещали вернуться, и тогда уже, если он не надумает, на пальцах объяснить пастуху, кто здесь хозяин. И вот они свое обещание выполнили. «Молодцы!» — усмехнулся Сергей. «Слово держат!» Только теперь их было, конечно, не двое. Много больше. «Герои! Всемиром одного не боятся!» «Нет, ребята, — подумал он, — не знаете вы все же, на кого нарвались. Он их не боялся. Упаси Боже, слишком много чести для этих сволочей». И все же, поворачиваясь к браткам лицом, Сергей почувствовал внутри странную пустоту. Просто он за последнее мирное время стал как-то по-особенному ценить жизнь такой, какой он сам ее сделал. Он любил жену. Души не чаял в дочурке Настёне, любил свое столярное дело. Неужели весь этот теплый и добрый мир может рухнуть от того, что какие-то подонки собрались навалиться на него целой шайкой? Так что, уступить им, что ли? Не ввязываться в драку? Ну а как потом жить? Да, многовато их. Все двое, что уже посещали его, вон они, вылезли вперед, продолжить разговор, стало быть, и еще 5, не то 6 человек. Вежливые суки. Сперва, значит, предъяву сделают, как это у них называется. Эх, жалко, нету при нем никакой даже просто палки, не то что оружия. Давно уже не носит с собой. Считал, что перешел к мирной жизни. Да, многовато их, шакалов. Раз много, значит, боятся. С одной стороны, это хорошо. А с другой не очень. Раз боятся, могут с перепугу или пальнуть, или сзади подловить. Не дай бог охреначат чем по голове или нож сунут. Ну что ж, учтем и это. Как говорится, предупрежден, значит, отчасти уже защищен. Тут уж напролом никак нельзя. Тут надо все рассчитать, товарищ капитан. Он прикинул, кого будет вырубать сначала. Первым, понятное дело, должен быть либо самый сильный, либо самый главный. Лучше всего заводила. А раз заводила, то, стало быть, начинать надо вон с того жилистого уродца с косой челкой, который тычет в спину двоим переговорщикам, торопит их. Профессиональный урка, ишь как расписан весь, и глаза дохлые. Ни один, поди, уже срок отмотал. А вторым вон того амбала, что приезжал в прошлый раз. Этот у ребятишек должен идти в роли забойщика. Во всяком случае, когда они громят непокорные магазины, наверное, так и получается. Кто там еще в первоочередниках? Да вот эти двое, что чуть в сторонке уже сучат копытами. Видать, эти против всяких там разговоров, уговариваний. Судя по всему, спортсмены. Либо каратисты, либо из кикбоксинга в бандюки перебрались. Оно и по фигурам видно, и по специфически разбитым костяшкам рук.